«Привет, Дина», – подошел я, помахав рукой, к обернувшимся на мой голос девушкам, «извини, что пропустил твои занятия, летал на Марс. Простишь?» Для пущей убедительности я сложил руки в молитвенном жесте. «Кстати, а кто эта черноволосая красавица рядом с тобой?» Девушки стойко выдержали мой скоропалительный монолог. «Кузя, мог бы и зайти, ты же уже несколько дней тут», – пробурчала Канари, «и неужели ты не знаешь, кто такая Вандервумен?» «Диана», – удивился я, – «фух, как я рад, что ты действительно такая красивая, как говорят, а то в том мире какие-то проблемы с годными артами чудо-бабы. А еще я теперь знаю, что даже идеальные девушки должны следить за собой, если вы понимаете, о чем я. Эх, очки мои спасители, а не зашел потому, что занят был, помогал Затанне вернуть отца. Упомянул я об этом лишь потому, что на мои слова, как же вы хотите это сделать?» Спросила Диана, резко повысив интерес к разговору. «Да, собственно, мы уже нашли подходящую замену Затаре, человек согласен взять на себя эту почетную должность носителя шлема Фейта». «О, это замечательная новость», — обрадованно сказала Вандервумен. «Вы уже сообщили об этом самому доктору Фейту?» «Нет, еще рано, это...» Я покрутил кистью руки, магические заморочки. Диана на эти слова понимающе кивнула. «Кстати, вы не знаете, как попасть на Тимискиру?» — спросил я, — «а то на Марсе был, в Атлантиде был, не могу же я пропустить это столь знаменитое место». Дина с Дианой переглянулись, а затем Диана оценивающе меня осмотрела. «А знаешь, почему бы и нет?» — вынесла она вердикт. «Ты уверена, он же мужчина?» — возразила канарейка. «Ничего, нам как раз не помешает сильный мальчик. Он ведь сильный, клон Супермена как-никак», — пожал плечами я. Диана вопросительно посмотрела на Канари. «Он сильный», — подтвердила та, непроизвольно сморщившись и поправив костюм в области груди. Вандервумен заметила это и вопросительно подняла бровь. «Так это тот самый, что уложил тебя на лопатки?» — негромко рассмеялась она. «Тогда точно подходит. И уже обращаясь ко мне, пойдем с нами, у тебя появилась эксклюзивная возможность попасть на Тимискиру». «Вот как знал, как знал. Но пока все вроде неплохо. Встретиться решили сразу в Вашингтоне по адресу самолета-невидимки. Я уговорил не добавлять меня на компе башни, ибо это долго. А вскоре доказал, что своим ходом я могу добраться даже быстрее, чем через телепорт. Обзавелся стандартным лиговским наушником-передатчиком для связи. Как встретились, так и полетели. Дина с Дианой на невидимом самолете, а я своим ходом. Что забавно, я уже натренировался летать без всяких выставлений рук перед собой. Да я вообще могу летать хоть задом поперек. Все дело в принципе самого способа суперменовского полета. У энергетов, более-менее, есть чит более полно использовать такой вид материи, как поле, для которого совершенно не важно вещественное положение объекта относительно вектора движения, а именно вектором и управляет энергет. Где-то через час полета на весьма приличной скорости мы добрались до острова, который на мгновение, когда мы приблизились, появился прямо из воздуха. Даже темный покров ночи не мешает суперменам увидеть все подробности острова Амазонок, хотя видеть ночью мог еще в самом начале, когда читал книги. Этот остров в виде крутого полумесяца поднимался над гладью океана целым отдельным пластом, с которого сплошным водопадом спускалась вода. Однако приземлились мы не в главном селении, а в какой-то глуши, у подножия скалы. А еще я заметил заваленный огромными валунами проход в пещеры. «Тут где-то должен быть проход», — сказала Диана, как только выбралась из самолета. «Мне разгрести?» — спросил я, указав на заваленное место. «Ммм, да, будь добр, а я ненадолго отойду». И Диана ушла куда-то в лес, а Канари осталась смотреть, как я неспешно переношу валуны размером с грузовик. Но Вандервумен и я справились со своими делами быстрее, чем у нас с Диной нашлось о чем поговорить. Диана появилась из леса с каким-то свертком за спиной. Там был меч. Не разбираюсь я в них, поэтому для меня просто какой-то меч. Как бы красивый, но функциональный. Без лишних слов мы вошли вглубь пещеры, фонарики подготовила Канари. Мне хоть и интересно, что за дела тут происходит, но я не дурак, чтобы спрашивать именно сейчас. Надо будет, расскажут. А в целом, мне пофиг. Подозрительно только, что я не могу увидеть краев этой пещеры. Точнее, концы я вижу, но они не концы. Появляются новые фрагменты при движении. Хорошо, что выход не пропадал, и я еще мог его отслеживать. По классике жанра, что должно в обязательном порядке появиться? Правильно, монстры. В первый раз на нас напало нечто змееподобное, но Диана лихо порубила его своим обычным мечом. Дальше монстров становилось только больше. Кобальды, ящеры, минотавры и прочая фэнтезийная хрень. Я старался не делать лишних телодвижений и давал девушкам поразвлечься, судя по их азартным выражениям лиц, им такое в радость. Только пару раз под ускорением отлучался на дальние рубежи подсократить численность, а то девушки могли и не справиться. Лично мне интереснее было изучать этих мутантов-химер, а не убивать. То, что они были получены искусственно, не было никаких сомнений. Само же появление противников не вызвало у девушек удивления, поэтому, делаем вид, что так и надо. Но вот, монстры кончились, а мы подошли к облагороженной части пещеры и вышли в большой главный зал. В центре него располагался здоровенный каменный блок, который сверху был подвязан множеством канатов. Эти канаты своими концами спускались у стен зала. И, конечно, все разукрашено, даже на блоке были какие-то письмена, да из света факела, не надо тратить фонарики, а по-простому. Зал, в центре которого находится увесистый каменный блок на веревочках для подъема. Это подземная кузница Гефеста, сообщила Диана, в этом зале находилась печь адского огня, в которой обжигали оружие в войне против титанов. Тогда, во время войны, она была разрушена, а потом потребность в ней отпала, поэтому печь восстанавливать не стали, а провал с адским огнем закрыли блоком. Война с титанами, значит, они были не слабее олимпийцев, а здесь создавалось оружие, способное победить богов. Можно себя заверить, я тут уже не зря. Я думала попросить тебя, Дина, обжечь этот клинок в огне, пока я буду держать блок. Диана достала тот сверток с мечом, но раз у нас есть сильный мужчина, тогда не будем терять время, сказал я, уже подготовив перевязь, чтобы взять одновременно все канаты. И как только девушки приготовились, я поднял блок вверх. Как только крышка оторвалась от пола, оттуда вспыхнули языки пламени. Яркий алый огонь. Скорее всего, необычные свойства огню придает магический источник, расположенный ниже. Диана просто взяла и кинула сверток с мечом прямо в этот огонь. Но сверток не упал, а засветился и, взлетев вверх, прилип к плите снизу. Специально зачаровали обертку для легкости обжига, пояснила Диана, увидев наш вопросительный взгляд. Как только прогорит с одной стороны, приклеится другой, а в конце надо будет выбить меч палкой. В руках у девушки уже была длинная металлическая палка. «Ха-ха, неужели Ипполита решила взяться за меня всерьез?» — послышался мужицкий голос из тени. На свет вышла массивная фигура, закованная в черный доспех. Из-под шлема красными рубинами светились два глаза. «Арис», — зло сказала Диана, — «как ты узнал? Неужели ты думала, что я не узнаю, о чем вы замышляете? Если никто из амазонок не узнает, я бог войны. Гефест не зря заселил тут все монстрами». Арис усмехнулся. «Этот меч не должен существовать». С этими словами он бросился в атаку. «Что бы ни случилось, держи блок поднятым», — крикнула мне Вандервумен. «Дина, я его задержу, следи за мечом». И Диана, кинув палку Канари, сама кинулась на Ариса. Их бой был весьма скоростным и техничным. Теоретически, и Диана, и Арис могут двигаться так же быстро, как и я, но на практике почему-то так не делают. Экономит силы или инерция мышления. Я не ценитель боев, как и какого-либо спорта. Да, бывают интересные моменты, но так влом тратить часы обыденности ради секунд шедевра. И я совершенно не понимаю, отчего Диана только что огребла аж до бессознательного состояния. Бои кое-чем похожи на магию, исход зависит от столь многих факторов, а при прочих равных одна ошибка может стоить победы, что и произошло. Канарейка, увидев поражение Дианы, попыталась остановить Ариса криком, но тот, быстро оправившись, смог справиться и с ней. «Против таких крик не тащит. Не нравится девушек убивать?» — спросил я у него. «Диана и Дина были побиты, без сознания, но живы. С ними забавно играть», — ответил Арис, подходя ко мне ближе. «Понимаю», — одобрительно кивнул я, — «вот бы их нежно потискать. Да, кстати, мы сейчас сделаем вид, что ты победила и расходимся, или ты хочешь поиграть и со мной?» Арис продолжил двигаться ко мне. «Неужели мальчиков любишь, противный?» На это Арис таки сбился с шага. «Ты не похож на этих героев, но ты все равно будешь повержен». «Окей», — сказал я и ускорился. «Как раз меч пора доставать». Сперва я палкой сбил падающий меч, затем я этой же палкой скинул Ариса прямиком в однофуй, в огонь. Может, он и может быть быстрым, но кто первый ускорился, того и тапки. Ничего сложного, только здоровенный блок громко упал. Насколько я смог понять, олимпийцы это такие полуэнергетические тварюшки, причем больше как раз энергетические. Но от суперменов они отличаются своей магичностью. Магоэнергетические хрены они. Несколько опрометчиво было кидать его в магический огонь, да и с воскрешением неизвестно. Но я не уверен, что, если бы испепелил его полностью, эффект был бы лучше. Ну и ладно. Повесил на плечи тушки девушек, захватил меч и под ускорением направился на выход. Решил не городить огород и сразу пошел к Ипполите, которая тут главная среди амазонок, королева. Найти ее удалось в тронном зале, колонны, финтифлюшки и прочий антураж. Из ускорения со своей ношей я вышел сразу перед ней. «Привет», – поздоровался я с женщиной. Ипполита от неожиданности слегка встрепенулась, а увидев бессознательные тела девушек, прямо вспорхнула ко мне. «Что с ними?» – обеспокоенно спросила она. «С ними все в порядке», – ответил я, – «просто потеряли сознание». И незатейливо положил спящих красавиц прямо на пол, злодеи. «Пойду я, что ли, вход в пещеру завалю», – сказал я склонившийся над телами Ипполите. Пока она не пришла в себя и не стала задавать вопросов, быстренько сваливаю. Только тот убермеч аккуратно положил рядом с ней. «Я не знаю, куда мне прятать этот меч, таскать с собой его не хочется, да и местные башки и демонитки мне пока не интересны. Пока что, а потом, я всегда буду знать, где мне найти заточку на богов». Так что меч оставил амазонкам с чистой совестью. Вход в пещеру я действительно завалил валунами, а после решил пойти в местную библиотеку, в которой меня ждал очередной облом. Ну да, амазонки, это не стареющие бабы, которые живут на изолированном острове уже на протяжении нескольких тысяч лет. Детей нет, ученых нет, из развлечения и дел только быт и боевые тренировки. Учить и учиться некого и нечему. Поэтому потребности в книгах, то есть сохранении для потомков своих знаний, тоже нет. Вот и получается, что магические и прочие технологии тут отсутствуют. Хочешь научиться би, кузнечному делу, строительству или животноводству, спроси у первоисточника. Зато всякого развлекательного чтива хочешь. Диана очнулась резко, хотя скорее это было похоже на проснулась как в мирный день. Солнце уже взошло, а привычная обстановка своей комнаты на райском острове слегка путала чувства. Радужную картину добавляло отдохнувшее тело и в целом хорошее самочувствие. Как она оказалась здесь? Ведь последнее, что Диана помнила, это удар Ариса, отправивший ее в беспамятство. И что случилось с Диной и Суп, Кузи, надо срочно это выяснить. Чудо-женщина встала, оделась в свой сложенный у кровати привычный супергеройский костюм. О том, что случилось с обожженным мечом, целью их задания, она даже не задумывалась. Раз там был Арис, и она проиграла, значит меч однозначно потерян. Войдя в тронный зал, она увидела занимательное действо. Кузя сражался на мечах с самой Артемидой. Вокруг них собрались стражницы и работницы дворца. Диана заметила Ипполиту, наблюдавшую издалека. Звон ударяющихся друг о друга мечей не прекращался ни на секунду. По движениям и стойке Кузи было понятно, что он совершенно не умеет сражаться на мечах, если вообще не держит меч впервые в жизни, ведь ему даже года вроде бы нет. Но несмотря на это, ему удается сдерживать весь натиск опыта и мастерства лучшего воина амазонок. Невероятно. Его очень спасает скорость. Просто невероятная скорость. В силе они были примерно равны. Любая попытка Артемиды сблизиться и провести обманный маневр натыкалась на споры и отступление. Но вот, противники замерли друг напротив друга. Артемида переводила дух. Ее противник же не проявлял никаких признаков усталости. Диана приметила, что ни у одного из них не было никаких ран. «А ты неплох», — сказала Артемида, — «но у тебя нет мастерства. Поэтому, она собралась, ты проиграешь». Артемида совершила стремительный рывок, занося меч для быстрого удара. Кузя зеркально повторил ее движение. И вот, две фигуры проносятся мимо друг друга и замирают, совершив свои удары. В следующий миг Кузя дергается и заваливается на пол, что еще раз доказывает, как мужчины слабы, произнесла Артемида, глядя на поверженного противника. «Не будь столь строга к ребенку», — упрек в голосе Дианы получился сам собой. Она подошла ближе осмотреть Кузю. «К тому же, ты проиграла». Диана ухмыльнулась и посмотрела на Артемиду. В этот момент вся ее одежда опала порезанными лоскутами. «Ну вот, это были мои слова». Кузя как ни в чем не бывало вяло и расслабленно развалился прямо на полу, а ведь такая классика была. Два заклятых врага сходятся в смертельном поединке, и вот, пафосный последний удар, в котором злодей падает, побежденный крутостью героя. «Обязательно было рвать одежду?» — укоризненно спросила Диана. В такой ситуации Кузя поднял указательный палец вверх. «Лучше всего было бы порвать нижнее белье, но вы его не носите. А резать красивых девушек мне религия не позволяет. Пришлось идти на компромисс». Пожал он плечами. «Как так вообще получилось, что вы решили устроить тут поединок?» — вздохнула Вандервумен. «Он». Артемида, не стесняясь своей ноготы, обвинительно указала на все еще лежащего парня. «Я обнаружила его в купальне, этого мужчину». «Понятно, хоть мотив Артемиды понятен, а ты что скажешь в свое оправдание?» — спросила Диана у Кузи. «Тут скучно», — протянул парень. «Вас тискать нельзя, других девушек я совсем не знаю, а вот Артемида, она прикольная». Не успела Диана осознать до конца сказанное, как Кузя очутился за спиной Артемиды и куснул ее за ухо. «Что?» — отчего девушка удивленно пискнула и покраснела. Хотя от такого внезапного выражения эмоций покраснели все. Не знала, что Артемида может так реагировать. «Кузя». Но парень уже стоял рядом и посвистывал, ковыряясь носком ботинка в полу. В это время в зал подошла Дина, и Ипполита решила дать о себе знать. «Закончим с этим», — сказала она. «Артемида, иди оденься, остальные свободны, ты ответишь за это», — хмуро произнесла Артемида и удалилась из зала вместе с остальными амазонками. «Ладно, о поведении Кузи мы поговорим потом, нужно узнать, что вчера произошло». Дина, так же, как и Диана, проснулась в полной прострации относительно своего положения, но немногочисленные раны уже практически не болели, и в целом состояние было хорошим. Видимо, они как-то пережили встречу с богом войны. Что с Дианой и Кузей? Дина оделась в найденную рядом одежду, тоже свой костюм, и вышла из комнаты, надеясь встретить хоть кого-нибудь. Вскоре она вышла в главный зал, в котором было довольно людно. Она увидела амазонок, в центре которых стояла Диана, Кузя и какая-то голая девушка. «С ними все в порядке, фьюх, какое облегчение». Тут Дину заметила Ипполита и сказала всем расходиться. «Итак, что вчера произошло?» — спросила главная из амазонок. «Мы вчера, как и планировалось, успешно нашли кузню Гефеста и начали закалку меча. Начало Диана, нам повезло взять с собой Кузю, чтобы помочь с блоком. Мы начали процесс, но появился Арис, и я ему проиграла. Когда Диана проиграла, я постаралась помешать Арису, но и я не смогла справиться с ним», — печально продолжила Дина. «Ну а я отнес ваши бессознательные тела сюда», — закончил Кузя, коротко. «Постой, а что с Арисом?» — удивилась Диана. «А, ну, он упал в ту огненную яму». Лицо Кузи выражало нечто вроде «ну бывает», шокированное молчание. «Знаете, почему Арис не воспользовался кузней раньше?» — произнесла Ипполита. «Потому что боги Олимпа все вместе запечатали ее от вмешательства любого из них по отдельности, а поднять блок над огнем могли только очень сильные существа, да и сама кузня находится в подземелье вечности. Когда Гефест только обнаружил огонь, то случайно обжег себе пальцы, они восстанавливались несколько сотен лет. Что в таком случае произойдет с Арисом? Только одно, мучительная смерть. Мы что, получается, убили Ариса? Ау!» — произнес Кузя. «Значит, меч больше не нужен?» — «Меч уцелел», — удивилась Диана. «Кузя принес его вместе с вами, и Ипполита вытащила он и меч на свет. Вот пусть он у вас тут и хранится». На это мы лишь единогласно промолчали. «Что ж, миссия выполнена, все живы, враг повержен. Ох уж этот Кузя». Глава 7. «С девушками я расстался, когда мы покидали райский остров гостеприимных амазонок. На острове, конечно, хорошо, и отдохнуть можно. Но сейчас мне совершенно не хочется праздно проводить время среди воинственных красоток, а больше там и делать нечего. Конечно, мне всегда есть чем заняться, вот только хуже всего, когда чувствуешь всю бесполезность своего времяпрепровождения. Забавно, ведь когда я летел в космосе, у меня такого чувства не было, хотя там у меня не было выбора. Вот что делают с восприятием обстоятельства и контекст. Зато с Артемидой поразвлекся. Как-то много тут Артемид. Одна лучница из команды мелких, одна богиня Олимпа, и вот одна рыжеволосая амазонка. Что может быть прекрасней вида ногих привлекательных девушек в купальне? А Артемида — знатная агрессивная особа. Я наткнулся на нее, когда и сам захотел поплавать. Настигла она меня как раз в тронном зале и вызвала на поединок. Прикольная она. На базе в горе неожиданно встретил Коннира на тренировочной площадке. «Привет, Коннир, чем занят?» «Привет, Кузя», — ответил он, — «медитирую. Как мне сказал Джон, дядя Миган, это должно помочь контролировать свою силу». Парень сидел в позе лотоса, а перед ним был развернут голоэкран с информацией по медитации. «Это полезно, да», — согласился я, — «а какие-нибудь новые силы не обнаружили? Или не искали? Каких-то особых психических способностей не нашли? Просто я оказался более устойчивым к ментальным атакам». Коннер не выдержал и встал, прервав попытки спокойно помедитировать. «Куда ты все время пропадаешь? О-о-о, я просто исследую этот дивный мир и ищу способы в нем укрепиться. А то с нашим клонированием есть риск не дожить до светлого будущего». Я пристально посмотрел в глаза Коннеру, или остаться дефектным. От моих слов парень стал еще угрюмее и задумчивее. «Скажи, ты ведь рассказал всем о щитах, тех, что подавляют в тебе человеческую ДНК. У тебя они и остались?» — поинтересовался я. «Да, рассказал». Коннер достал небольшой контейнер и показал. Робин взял один щит на анализ, да и я несколько уже использовал, остался всего один. «А можно я возьму его? Хочу изучить». «Можно», — кивнул парень. «Все равно я хотел перестать их использовать, я становился слишком агрессивным». «Ладно, я взял коробочку с последним щитом, не буду мешать. Советую почаще бывать на солнце и побольше нагружать мозги». Коннер благодарно кивнул в ответ и снова сел медитировать. Весь оставшийся день 27 декабря и до утра 28 я занимался обыденными делами. Проверить биоодежду, погреться на солнышке, пооптимизировать нанороботов. Заказал комплектующих для андроидов, надо набивать руку. Много мыслей уже крутится о недалеком будущем и мечтах, не удержался и поделал черновых набросков и схем. Собственная база с лабораторией, сборочный цех, свой и, пришлось одернуть себя, чтобы не увлечься. Мне нужен как минимум уровень технологии апокалипса, а не то, что имеется сейчас. Еще много времени потратил на воссоздание фильма «Темный рыцарь». Сложность возникла в том, что я не смотрел фильм в оригинальной озвучке, пришлось мудрить с голосами. И еще я захотел поменять ту стрёмную актрису, которая играла Рэйчел, на более, так сказать, привлекательную. Тут уже недостаточно просто тупо копировать из памяти, будь добр, прояви творческую жилку, а это время. Эх, а сколько еще есть прекрасных фильмов о музыке. Повезло, что я не меломан, который жить не может без старых добрых песен. Еще часть времени я уделил тонкостям искусства фотографа. Есть одна идейка. Меган, эту марсианку, которая больше не красилась в зеленый и была очаровательной девушкой, я нашел на кухне. Ты сегодня не сильно занята? Нет, не сильно, ответила она. А что? Прекрасно. Тогда можешь помочь мне? Побудешь фотомоделью? Хорошо. А тебе зачем? Хочу сделать всем подарок на Новый год в виде календаря. Здорово, — обрадовалась Меган. Конечно, помогу. Мы перешли в мою заранее переоборудованную в фотостудию комнату. Свет, камера, декорации. Как хорошо, что Меган может изменяться как угодно, сразу отпадает нужда в стилистах-визажистах. Современный земной календарь, как тебе известно, делится на 12 частей, месяцев. Начал просвещать я. Для праздничных календарей обычно используются 12 фотографий под каждый месяц. Но раз уж мы супергерои, то и календарь у нас должен быть на эту тему. Вот только самое сложное — найти эти 12 супердевушек. Сейчас в лиге есть всего 3 взрослых тян. Вандервумен, Черная Канарейка и Орлица. Ладно, допустим, из молодых можно добавить Затанну, Меган и Артемиду, их взрослые версии. Где еще 6 взять? Может, из еще неизвестных? Бэтгерл, Супергерл, Повергерл, Рокет, Пчелуи, Старфайр? Пожалуй, нет, не поймутся, да и не знаю, как они в реале выглядят. Тогда из злёдеек наберем. Харли Квин, Пайзон Айви, Квин Би, Чешир, Кэтвумен и Киллер Фрост. Главное, практически всех из них Меган видела и может повторить по памяти. Мой девиз в этой фотосъемке – естественность, никакого фотошопа. Главное, как известно, это ракурс. Поначалу было непривычно и не все получалось, но где-то через часик мы с Меган втянулись. Одной из проблем было уговорить девушку принимать чужие облики, ведь Коннери уже успела прополоскать ей мозги на эту тему. «Ты пойми», — объяснял я, — «одно дело принимать чужой облик у всех на виду, как было с тобой и Коннером под камерами, а другое — так, чтобы никто не узнал, или для полезного дела, как у нас. Да, тут довольно тонкая грань. Поймешь, когда поживешь подольше в земном обществе. А пока можешь смело спрашивать у тех, кто понимает». Календарик я задумывал полуэротического содержания, и каково же было мое изумление, Когда я понял, что все девушки в своих дефолтных костюмах уже выглядят довольно аппетитно. В общем, нам и мне и Меган очень понравился сам процесс, а я предвкушал результат. А ведь можно было еще и потрогать всех изображаемых девушек. Не зря говорят, что, женившись на одной такой мистик, можно поиметь любую женщину. 29 декабря наконец созрела марсианская биоодежда. Протестировав биологическую составляющую, я не забыл и про магическую. Для этого провел один из соответствующих ритуалов атлантийцев. А во, похоже, даже свой источник возник. Один из механизмов защиты, в генетической и ментальной привязке к владельцу-носителю. Чтобы, так сказать, какой-нибудь телепат не смог, например, убить того, на ком такая одежда. Хотя это никакая и не умная одежда, не делать такие штуки разумными, уровня животного, даже марсиане додумались. Просто ментальный механизм контроля. На меня костюмчик сел как влитый, хе-хе. Командам подчинялся отлично, форму менял замечательно. Вот такой результат, когда все тщательно продумываешь. Магия. Чувствовать я ее не стал. Магом я тоже не стал, но через костюм я смог оперировать маной. Заклинание? Пожалуйста. Что знаешь, то и делай. Есть мнение, что правоверный маг должен уметь три вещи. Кастовать фаербол, становиться невидимым и уметь телепортироваться. С фаерболами у меня проблем нет, с невидимостью тоже. Способов всего этого и прочего добра я знаю много, спасибо школе Атлантиды. Проблемы с телепортом, а вот и нет проблем с ним. Все упирается в количество энергии. С концентрацией, волей, жестом, словом и прочими качественными характеристиками у чувака с компом вместо мозгов точно нет проблем. В целом, будто к шкале ХП, Health Points, ESP, Solar Points, добавили дополнительную шкалу с МП, Mana Points, которая восполняется с определенной скоростью. Хотя, в отличие от солнечной энергии, ману я не могу ощутить чувственно. Это именно как шкала доступных очков. И маной управляет именно костюм, которым управляю я. С телепортом вышел облом именно по энергозатратам. В пределах сотни км еще норм, но по планете уже не тянет, не говоря про космос. Придется искать другие подходы к телепортам. Надо раздобыть материнскую коробку. Трумагом-нагибателем мне не быть, я это понимаю. Но главное, что я теперь вполне защищен от магов и их магических атак, пассивные щиты и бафы никто не отменял. Главное, выдержать первую внезапную атаку, а уж дальше универсальная связка ускорения плюс лазеры из глаз усмиряют что угодно. Все-таки конкретные магические проявления не работают быстро, а даже довольно медленно. Время делать свой мегакрутый пояс. Да не, просто собирал модули красных и амейза, работал над встраиванием их в костюмчик, совмещением биотехно. Не забыл про нанороботов и прочую электронику, комп там, связь. Вот теперь я точно имба, будто бы раньше не был, наивный. Теперь мучайся с выбором, какую способность использовать. Вот только и так про половину суперовских не вспоминал, морозное дыхание, теплозрение, суперслух. С амейзой и прочими подражателями не все так просто. Есть особенности. Они именно подражают оригиналу, воспроизводя эффекты на своих принципах. Оригинал всегда сильнее подражателя, вообще, хотя в частностях всегда ориджи всасывают на первых порах. У всех них есть общее устройство распознавания и анализа способностей, источник энергии, механизм воспроизводства схожих эффектов. И чем сложнее способность, тем кратковременнее ее использование подражателем. Например, стать метаморфом у меня не получится, а вот заиметь телекинез запросто. С мотоциклом Коннера, сферой, который является представителем технологии уровня апокалипса, тоже случился облом. Не тот пока у меня уровень знаний, зато для посещения Кадмуса я теперь точно компетентен и подготовлен. Собственно, ничего сложного, так как псионики мне больше не опасны. Я наконец-то додумался использовать свои компьютерные мозги для считывания информации напрямик с накопителя, жесткий диск и его аналоги, путем сканирования и дешифровки. А ведь с книгами можно также поступать. Чувствую себя идиотом. Утешает только то, что без специфических знаний я бы этого проделать все равно не смог. Теперь при желании я мог бы воссоздать процесс выращивания клонов и создания геноморфов. Кстати, о геноморфах. Их скрытый город благодаря моему попаданию так и не нашли, по крайней мере не закрыли. Но налаживать с ними какие-либо контакты я посчитал преждевременным из-за неопределенности своего будущего. А вот потом можно будет и пристроить их куда-нибудь, наверное. Всякие супер-мега-ультра-формулы, создающие сильных мутантусов, суперсолдат, сверхлюдей и прочее, меня не интересуют, чересчур много мороки с ними». Поглядел на безрукого Роя Харпера. «Сделал бы селфи, но у меня нет подходящей аппаратуры, и я не считаю себя педиком». В общем, сходил не зря, а главное, узнал все про клонов, как Супера, так и прочих. Утром 30 декабря состоялась церемония вступления в Лигу Справедливости новых членов, а весь молодняк в это время смотрел эту церемонию в Зале Справедливости по телеку. Супермен такой котик, ня. К нам в команду присоединилась еще одна девушка, Ракель. Супергеройское имя, Ракит. Обычная, без суперспособностей, 15-летняя девочка-негритянка. Херойствует она при помощи девайса, позволяющего ей летать и ставить кинетический щит, который усиливается от кинетической же энергии. Неплохое будет приобретение, Думсди точно соснет. А если вспомнить один барьер, поставленный одним трехглазым инопланетянином, который не смог никто пробить МММ. Рад, что они не выкинули Билли, сказал Уолли, жуя яблоко, когда на экране упомянули капитана Марвела. Мне нравится, что в лиге есть 10-летний герой. Правда? Удивилась Ракель. А Уолли сразу же получил локтем от Дика. Это так ты хранишь секреты, умник. Эй, она же теперь в команде. Да, возмутился любитель яблок. Я на это лишь усмехнулся. Когда вручали удостоверение членов лиги доктору Фейту, Затанна глянула на меня, но признаков расстройства не проявляла. Вообще, девушка явно почувствовала у меня что-то магическое, но удовлетворять свое любопытство перед всеми благоразумно не хочет. Парни порадовались, что их бывший товарищ Красный Стрелок был принят в лигу. Но тут засигналили часы Робина. Камеры обнаружили Чешир в аэропорте Эшвиля. Она села на частный самолет. Робин вывел информацию на большой экран. Сможешь отследить его маршрут? Аквалет сразу стал серьезен. Да, без проблем. Тогда полетели. Мы не должны ее упустить. Все тут же засобирались на выход. Но я остался на месте. Я останусь предупредить остальных, сообщил я, увидев вопросительные взгляды. Нехорошо будет вот так уйти. Ты хочешь рассказать им, куда мы идем? КХМ, учитывая, что Бэтмен и так все узнает. Просто скажу, что мы отлучились по срочному делу, без какой-либо конкретики. Не будем подрывать доверие наших старших товарищей. Калдур задумался, но потом согласно кивнул. Хорошо, как ты нас догонишь? Или ты с нами не пойдешь? Не беспокойтесь, я вас догоню. И все ушли в погоню за Чешир, через задний выход к невидимому самолету. Я же решил пока поиграться со своими способностями. Интересно, а суперобоняние существует? Спустя некоторое время в зал вошли Бэтмен, Канари, Торнадо и новички, Айкон, Резника, КС и Атом. Йо, помахал рукой я, привлекая к себе внимание, у нас тут срочное неотложное дело возникло. Ваат, протянул я, да уж они ожидали увидеть поздравления от подростков, а тут я. Ладно, я вас предупредил, я встал и направился к выходу, ждите звонка. И не дожидаясь ответа ушел в ускорение. Сразу к ребятам я не полетел, а зашел домой за спецконтейнером, пришлось повозиться со сборкой, не в карманы же сложить те подчиняющие мегаубер-ультрачипы. Уже старый, небольшая плоская коробочка, я полетел к команде, я тоже умею незаметно подключаться к компу лиги и просчитывать траекторию полета, как минимум. Миган, я вышел на связь, открой задний проход, я тут. Проход сзади корабля открылся, я влетел внутрь и прошел в рубку, а тут тесновато, когда много народу. Кузя, у тебя новый костюм, и что это за маска? Это маска Анонимуса. В комментарии к части ссылка. Маска та, что справа, а костюм новый, да. Вообще, для любой сомнительной деятельности всегда лучше скрывать свою личность. В этом можно согласиться с Хиросами. Но если для героев маска нужна именно, чтобы спокойно жить среди людей, то мне важнее поугарать над злёдисами. Уже вижу, как наряжусь в Бэтмена 60-х или еще какого фрика. Мой новый морфокостюм сейчас имел вид простого белого комбинезона без лишних деталей, называется «Не заморачивайся». Вскоре мы подлетели к разбившемуся самолету Чешир. «Ставлю пирожок на то, что это ловушка», — сказал я, все еще стоя в проходе рядом с креслом пилота. Сесть я отказался. «С чего ты взял?» — повернулся ко мне Робин, да и все остальные тоже. «Потому что я уже просканировал место вокруг самолета. Вон за той скалой спряталась Чешир с кейсом, а вокруг вообще установлены какие-то столбы. Я примерно указал рукой где, и я молчу про ту толпу ряженых, также окруживших место крушения. Неужели они собирались идти без разведки? Их оправдывает только гористая местность? Нет, не оправдывает. Если бы нас действительно хотели всех поубивать, то пара снайперов, гранатометов и пулеметных точек, и прощай, наивные детки. Мы же шли без маскировки, поинтересовался Уолли. Без, подтвердила Миган. Значит, они уже знают, что мы здесь. В итоге, благоразумно решили напасть первыми. Я вызвался разобраться со спрятанными под снегом столбами барьерами, да поможет мне сила земли. Чешир на себя взяли Артемида и Китфлэш. Супербой пошел на Громилу, мамонтом кличут. Обязательно в команде всегда должен присутствовать тупой качок. Остальные на миньонов. Разве что Робин еще на Ридлера, загадочника. Ну вот опять, почему самые интересные злодеюсы тут такие педики? Что Ридлер, что Джокер. Одно расстройство, да и у остальных безумия поменьше будет. Хотя и в этом можно найти свои плюсы. Лютер тут поадекватней, вроде. На практике наши планы провалились, в лучшую сторону. И так бывает, а в идеале должно быть всегда. Со своей частью я разобрался мгновенно, мысли и земля смыкается, раздавливая все ненужное. Пару образцов для изучения, конечно, оставил. Дальше мне оставалось только контролировать других, чтобы миньоны не зарывались, да Коннер лишнего не огреб. Никаких проблем. Быстро высадились и сразу же напали, не дав противнику поболтать. Ну, пару раз отводил опасные выстрелы и ставил подножки Громиле. Уличил момент, когда Чешир случайно обронила кейс с чипами, парочка штук сразу перешла в подготовленную у меня тару. Когда все было кончено и злёдисы побеждены, даже Чешир удалось схватить, нам оставалось только вызвать Лигу и М, полицию. Повязать, сбагрить преступников и их оружие. Оружие с апокалипса заныкал и себе, и самое главное, отвезти чемоданчик. А да, со мной все подобные миссии становятся скучными. А что тут такого? Тупые пострелушки и драчки. В реальной жизни дело совершенно глупое. А не тупые, полезное. Примечание к части. Маска анонимуса HTTP и маги не всрут сомпицтыт ларге 1 610 313 20 131 116 102 646 гиф. Глава 8. Бэтмен нас отчитал, похвалил и забрал чемоданчик со странными биокомпонентами в башню на изучение. Нас туда просто заманили, сказал Робин, как только все взрослые свалили. Да, Чешир и Ридлер были предупреждены и ждали нас, согласился Калдур. Только не надо снова про крота, вымученно произнесла Артемида, приложив руку к лицу. Крота, удивилась Ракель. Снова, однажды, нам сообщили, что в команде есть предатель. Начал объяснять Уолли. Сомнения семя заронив, раздор успешно в нас взошел. Продолжил его я, а крота как не было, так и нет. Все не так просто, резюмировал Калдур. Внезапно в голове зазвучал голос. Супербой, я полагаю, ты израсходовал все щиты. У меня есть еще. Встретимся на Санта-Приске. Мы с Коннером переглянулись. Ты тоже это слышал? Спросил он. Что случилось? Забеспокоилась Миган. Лютер назначил Супербою встречу на Санта-Приске. Рассказал я. И что интересно, к изучению позаимствованного у Коннера щита я еще не приступал. Просто я думал, как же Лютер узнал про закончившиеся щиты, если в той коробочке точно нет никакого датчика, проверено лично. Значит, либо у кого-то хорошая разведка, либо это совершенно не важно, потому что встретиться понадобилось именно сейчас. Кстати, почему сейчас? А, обратила на себя внимание Миган, со мной тоже связалась Квинби и позвала в это же место. И чуть тише, только сейчас получилось рассказать об этом всем. Все правильно, хоть Миган и избавилась от своих комплексов раньше, но канал связи с противником решили оставить. КХМ, кашлянула Артемида. Чешир сбежала и связалась со мной, чтобы отвезти туда же. И я должна вам кое-что рассказать. Она вывела на компьютере дела спортсмастера, Чешир и охотницы, моя мать охотница, бывшая преступница, остальные, отец и сестра, действующие. Вот почему, произнес ошарашенный Уолли. Да, я приложила отчаянные усилия, чтобы никто не узнал. Я знал, вылез Робин. Артемида удивленно уставилась на него, я же детектив, пояснил парень. Я тоже все знал, ухмыльнулся я, и на недоумевающие взгляды только пожал плечами. Тут на компьютере есть вся информация о преступниках, узнать же ваши настоящие имена. Степень охреневания сегодня устойчиво продолжала повышаться, и я собираюсь поспособствовать этому еще. Да ладно тебе, у Калдура, вон, вообще настоящий папка Блэкмонта, и ничего, нормальный парень. Ивана как акваледа пробрала, аж побледнел, негр, ага. Так что всем пофиг, кто твои родители, главное, каковы твои поступки. хотя на самом деле от того, кто твои родители, предки, тоже кое-что зависит. Но тут уже возникает другой забавный вопрос. Что больше влияет на формирование личности? Родители, школа, общество, улица, что ты ешь, когда и где ты родился, расположение планет, для любителей астрологии. Так или иначе, яблонька от яблони, прошлое определяет будущее, по предкам можно узнать спектр того, что можно ожидать от этого индивида. Не просто же так Артемида отличный стрелок, затонносильный маг и, да так про каждого можно сказать, наследственность, Десу. И про то, что я все знаю про своих сотоварищей, правда, без фанатизма, так, буквально по уже сформированным кем-то другим данным, оставалось только раз взглянуть. В современном мире информационных технологий многие сами делают те же исследования родословных, не говоря про тех, для кого изначально чтить и помнить предков, святое дело. Про многих мне даже знание канона не особо понадобилось, в компе лиги много чего есть, хотя с Калдуром и его папой помогло именно после знания. Ладно, продолжил я, насчет Санта-Приски, вы как, хотите повеселиться или все равно главные злодеи сбегут и мы не будем их догонять? На встречу с Лютером я летел под личиной супербоя, его типичная одежда да очки на глаза, на сфероцикле. Несмотря на мой намек о фактической провальности всех прошлых миссий команды, ну серьезно, когда ГЗ постоянно сбегают, это фейл. План составили по сути канонный. Прийти на остров, притворившись, что подчинились, и внезапно напасть, пока все злёди вместе. А я не стал как-либо менять этот план и советовать, ну, уничтожить пути отступления противника, например, как говорится, нет вертолета, нет проблемы. Только убедил, чтобы вместо Коннера пошел я сам. Поляна, на которой я приземлился, была довольно обширной, окружена лесом и, с одной стороны, скальным обрывом. Меня уже ждали. «Добро пожаловать, Супербой», — поприветствовал Лютер. «Хочу представить тебе свою соратницу Квинби». Он взял женщину за руку. «Очень приятно», — обворожительно произнесла она. «Полагаю, ты знаком с остальными», — продолжил Лютер. «Спортсмастер, Мерси, Блокбастер. И наш новый друг Бэйн, который предоставил нам свой остров в обмен на вознаграждение». «Уи», — как он произнес последнее слово, — «я прям тащусь». Все представленные им личности встали рядом с Лютером, ну и Бэйн со своими миньонами притулился с другой стороны поляны. Я же невозмутимо стоял напротив Лютера, и когда он закончил приветствие, просто на пару мгновений снял очки, дабы Лютер смог рассмотреть мои черные глаза. «Я тоже рад с тобой познакомиться, Александр», подхожу ближе, пока Лютер слегка растерян. «Привет, Мерси», не мог не обратить внимания на эту девушку, даже если она киборг-телохранитель Алекса, а вот на парней пофиг, а с этой очаровашкой я уже давно хотел познакомиться. Я взял Квинби за руку и обозначил невесомый поцелуй. Как-никак она правитель государства Биали. Да не, шутка, мне плевать на чины и должности, в отличие от личной харизмы человека, точнее, в своем нынешнем положении я могу позволить себе не обращать внимания на должности. А я уже думал, что ты не появишься. Лютер смог взять себя в руки, и я вынужден был отстраниться от девушки, переведя свое внимание. «Значит, вы с Супербоем встретились?» Он взглядом указал на мой внешний вид и сферу. «Не хочешь присоединиться ко мне? Я знаю о твоей небольшой проблеме и даже могу помочь ее решить». «Молодец мужик, а ведь ему под 50, сразу к делу. Настоящий бизнесмен. Хотя я предпочел бы видеть еще и Ликса ученого. Но, увы, в любом случае он не может мне предложить того, что мне было бы интересно. Да и бизнесмен точно не сможет меня не контролировать, если я соглашусь на сотрудничество». На моем лице появилась улыбка, и мы пожали друг другу руки. Я подумаю, а что, классный мужик все-таки, грех такому руку не пожать, а Гитлеру руку пожал бы, а? Тут к острову подлетел вертолет и начал заходить на посадку. Я еще раз посмотрел на собравшихся здесь личностей, взглянул на ситуацию в целом. А чего, собственно, я вожусь со всем этим? «Как вы уже могли понять», — сказал я, — «переманить на свою сторону кого-либо из молодых героев вам не удалось. Поэтому предлагаю не тратить наше драгоценное время и уходить уже сейчас». Я указал рукой в сторону скрытого за деревьями вертолета, на котором прилетел Лютер, а мысленно передал Миган, которая на невидимом самолете перевезла на остров всю остальную команду, что нас раскрыли, и нужно срочно переходить к активным действиям, пока злодеи не сбежали. Лютер смерил меня взглядом, но дураком не был. поэтому задал вопрос. «Ты же вроде как с ними, они здесь ради развлекухи», — ответил я, — «поохотиться на тех, кто все равно потом сбежит. А я хотел встретиться с тобой и Квинби, да и все равно, что могут сделать дети миллиардеру». Мы одновременно ухмыльнулись. В это время напали ихиросы, бедные миньоны Бэйна. Зато, даже просить их о помощи не пришлось. Артемида не стала устраивать мордобой с сестрой в кабине вертолета, который таки успел сесть, а вышла и начала шмалять по своему папаше, чем, опять же, заогрела его без всяких просьб со стороны. «Все понятно», — произнес Александр, но его перебил появившийся из леса Супербой. «Лютер», — выкрикнул он, — «как хорошо, что его заткнул блокбастер. Ну ё-моё, опять качок VS качок, как это грустно. Кузя, ты куда?» — мысленно спросил Калдур, когда мы с Лютером, Мерси и Квинби беспрепятственно направились в сторону второго вертолета за лесом, пока шел канонный махыч. «Нужно схватить Лютера и Квинби, он все равно сможет выйти под залог, да и у нас на него попросту ничего нет. А так, я войду к нему в доверие». «Хорошо, мы не станем мешать», — немного подумав, ответил мне парень. Подойдя к вертолету, телохранительница Лютера села в кресло пилота и начала готовить его к полету. «Какая, однако, многопрофильная девушка. И мне совсем-совсем не интересно, оказывает ли она полный набор услуг, если вы понимаете, о чем я, или же Александр пользуется сугубо узкими специалистками, хотя то, как Лютер обращается с Квинби, как бы намекает. И почему же твои друзья, последнее слово Алекс произнес явно с некоторой иронией, не преследуют нас? Я их попросил не делать этого, и, сделав паузу, добавил, чтобы втереться к тебе в доверие, да, меня все еще прет от того, вознаграждение. Ты точно не хочешь перейти ко мне, я еще думаю». Тут со мной рядом, очень близко, оказалась Квинби. «Ты уверен?» – обворожительно произнесла она, проведя рукой по моей щеке. «Ммм». Я потянулся ближе к привлекательной женщине. «Следуй за мной», – сказала она и поманила в вертолет. Я покорно проследовал за ней. Александр же сел в кресло второго пилота, и мы беспрепятственно улетели. Бейн и его люди были оглушены. Спортсмастер и блокбастер погружены в зыбучие пески и также оглушены. Чешир в очередной раз сбежала. Команда собралась вместе, рядом с поверженными противниками. «У вас всегда так весело», — сказала Ракель. «Я же говорила», — улыбнулась Затанна. «Хей, безрадостность позади. Чувствую радостность», — произнес Дик. «Согласен. Это был удачный день», — подытожил Калдур. «Теперь им предстояло еще много мороки с доставкой всех пойманных под стражу. Без старшей лиги тут не обойтись, как и всегда. А где Кузя?» «Он полетел с Лютером. С ним все будет хорошо, будем надеяться. Теоретически, я мог бы двигать вертолет, сидя внутри него. Ведь какая разница, какой частью тела я могу дотрагиваться до предмета, на который распространяется то самое знаменитое поле Супермена, позволяющее не ломать трактор, поднятый одной рукой. Более того, если этим полем научиться сознательно управлять, то контакт с телом вообще не обязателен. Но раз везут так, то кто я такой, чтобы хвастаться своей исключительностью? ПФФ, а все эти мысли, это что? А то, что разговаривать в шумном вертолете крайне некомфортно. Хотя мне и не надо, я изображал одурманенного болванчика. Способность управления людьми Квинби основана на феромонах. Зная об этом заранее, глупо было не подготовиться. В деле противостояния феромонам мне помог биокостюм, просто заблокировавший рецепторы физически. Да и полноценно дышать мне не надо, только в деле шлепания друг об друга кусками мяса, говорить без воздуха проблематично. Так что я просто дурачился, иногда разыгрывая срывы контроля или еще какие глюки. Хе-хе, кто не мечтает полопать настоящую королеву? Если иметь, то королеву. Летели мы недолго, всего час. Полагаю, до ближайшего перевалочного пункта, дальше быстрее на самолете. Тут нас уже ждали несколько автомобилей, лимузин, охрана и пара фургонов, сопровождающие миньоны не в счет. А куда мы едем-то? Невзначай так поинтересовался я, убрав тупой взгляд, когда мы уже шли к машинам. Алекс остановился и внимательно посмотрел на меня. Его сложно контролировать, у него хорошая сопротивляемость. Квинби подошла ко мне и в очередной раз провела рукой по лицу. Я не удержался и начал ее щекотать. Какой злёдей! Девушка вскрикнула и не в силах сдержать смех начала крутиться у меня в руках, аки уж на сковородке. И почему возникла идея защекотать какого-нибудь сверхсерьезного монстрилу типа Дарксайда или Спектра? «Остановись», — приказал Лютер, — «хватит». «Нет, ну вот серьезно», — обратился я к нему, прекратив щекотки и крепко обхватив девушку сзади, что вы думали делать, если ее контроль не сработает, и ведь понимает, что просто так меня не остановить, но все равно вся охрана ощетинилась оружием. Бизнесмен же полез во внутренний карман пиджака. «Не это ищешь?» – спросил я, показывая у себя в руке небольшой освинцованный футлярчик. «Да, это криптонит. А я все думал, где бы мне его раздобыть. Это удачно я зашел. Чего ты хочешь? Единственное, что я от тебя хочу, это чтобы ты научился поступать не только как бизнесмен. И кто знает, возможно, я бы примкнул к тебе, кабы ты не обидел меня своей попыткой контролировать. Посему, пока. Просто что мне мешает влезть в LexCorp и найти материнскую, отцовскую, коробку без всяких лютеров? Правильно, ничего. Когда я вернулся вечером на базу, ко мне в комнату зашла Затанна. Да, конечно, я отвлекся от компьютера и пригласил девушку сесть на стул. Как там? Еще рано, Затанна поняла, что я имел в виду наше недавнее дело. Сказав это, она замолчала. Ты чего-то хотела? Ну, девушка замялась. Я сегодня почувствовала у тебя небольшую магическую энергию. Ах, это. Я было подумал, что она пришла со мной целоваться. Эх, как ты знаешь, супермены уязвимы к магии, поэтому я сделал себе некоторую защиту. О, понятно. Внезапно в комнату заглянул сам Калдур. Кузя, можно с тобой поговорить? Заметив Затанну, он прервался на полуслове. Заходи, заходи, сказал я. Калдур зашел, осматриваясь, в мою комнату. Комнатку-то я забарахлил. Кровати нет, куча техники повсюду. Хорошо, хоть несколько стульев нашлось, с фотосессии с Меган остались. О чем ты хотел поговорить? Поинтересовался я. Ну, понимаешь, Калдур тоже замялся, посмотрев на девушку. Затанна все поняла и, пожелав спокойной ночи, пошла к себе. Почему ты считаешь, что мой отец, Блэкмонта, и он выжидающе уставился на меня? Как же ему ответить? Хм, не знаю, как тебе сказать. Гарантировать может только что-то вроде ДНК-теста. Но какая разница? Повторюсь, что говорил Коннеру, отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Ты уже взрослый самостоятельный парень, пора свою семью заводить. Я ободряюще улыбнулся. В общем, не парься, я сказал это, чтобы поддержать Артемиду. Но что если Блэкмонта действительно мой биологический отец? Хех, а мой биопапа? Супермен, и что дальше? Усмехнулся я. Я серьезно не понимаю, в чем прикол с этими заморочками по поводу настоящих родителей, почему для многих это столь важно. Да, по-хорошему ребенок должен вырасти в большой семье, с родителями, братьями-сестрами, бабушками и дедушками, и множеством других родственников. Но что плохого вырасти в такой же, но приемной семье? И начинается нытье. Ой-ой, мои настоящие родители меня бросили, сволочи. А приемные не говорили, что я приемный, тоже сволочи. Ах, я такая несчастная, пожалейте меня, хнык-хнык, весьма бесит. Ладно, пойду я. Калдур вышел из задумчивого состояния и поспешил покинуть мою скромную обитель. Пока, помахал рукой вслед. И кстати, я, возможно, отлучусь по делам, могу быть недоступен, предупредил я. Калдур кивнул и скрылся за дверью. Хм, ночью собрал-таки андроида-инфильтратора с внешностью человека, кожа из нанороботов, и полным функционалом роботов Red, вода, земля, огонь, воздух. А то обидно даже, что такие читерские способности получил, но практически не использую за ненадобностью. Этот андроид, подарок специально для торнадо, поэтому без ей с мужицкой внешностью. Эх, а когда-то я мечтал переподчинить Брейниака, ту версию, где он криптонский робот а-ля жидкий терминатор, на женский вариант, чтобы он был моей бессмертной няшей. Зная, что произойдет с утра, сразу подготовил тело для быстрой перекачки сознания, обернул красивой ленточкой и поставил на самое видное место в комнате торнадо. Сам он этой ночью был на сторожевой башне. Я же в завтрашние события непосредственно вмешиваться или как-то сопровождать их не собирался. Заветное число 16 при вычитании из 24 дает 8, а значит, время пришло. Глава 9. Почему же я ни разу не попытался проникнуть в крепость Супермена за весь этот месяц? Ведь за это время обязательно были случаи, когда Супермен был занят. Я опасался. Опасался того, что времени может не хватить. Лучше уж гарантированно получить 16 часов, гарантированных по канону, чем не успеть за 2. Попытка у меня будет только одна. Просто вдруг Супермен как-то закроет туда доступ для меня, вдруг это мой последний шанс, что вообще может пойти не так, тот случай, когда перестраховаться и переоценить лучше, чем недооценить. То, что у меня есть какие-то проблемы, стало стопроцентно понятно при посещении Кадмуса. Иногда, я даже замечаю за собой некие странности, будь то некоторые бесстрашие или странные поступки, включая поведение с девушками. Но выловить эти глюки почему-то не получается. И все это может кончиться плачевно, не говоря про возможную физическую деградацию, хотя ничего такого пока не ощущаю. Крепость одиночества – самый быстрый из теоретически доступных мне способов решить эту проблему. Для перестраховки я, во-первых, оставил биокостюм на базе, и во-вторых, издалека просканировал сторожевую башню, все ли по канону, подождал еще полчаса на орбите и только потом полетел к крепости, которая в этой реальности была на Северном полюсе. Крепость одиночества внешне представляла собой каноничную кучу здоровенных продолговатых кристаллов, воткнутых в землю под углом так, что, в целом, сооружение было похоже на пирамиду, ну или нечто вроде гор из кристаллических колонн. Крепость, как и любое другое сооружение подобного типа, имела несколько входов-выходов. Знаменитая огромная дверь с гигантской замочной скважиной была лишь гостевой. Другой вход я внезапно обнаружил среди кристаллов на крыше, просто аккуратная дыра вглубь, самое то для быстро вылета. Когда я, не спеша, стал спускаться, кристаллы надо мной сомкнулись. Внутренняя обстановка тоже была сплошь из кристаллов. Это довольно непривычно. «Кал-Эл, что с тобой?» — внезапно спросил обеспокоенный мужской голос, что характерно, на английском. Передо мной появилась голограмма мужчины средних лет. «Я не Кал-Эл, я его клон», — спокойно ответил я. «Клон, зачем ты сюда пришел?» «Кал-Эла сейчас здесь нет. Я пришел сюда, чтобы узнать, кто я такой, узнать о своем виде, о цивилизации своих предков. Я знаю, что Криптон уничтожен, но, может, получится его возродить». Мужчина на голограмме совсем по-человечески задумался. «И что же могло так загрузить этот суперкомпьютер? Просчитывает варианты? Почему ты не обратился с этим к Кал-Элу?» — спросил он. «Хотя я тоже не отвечаю спонтанно и продумываю варианты, но заминок с ответом у меня не возникает, если того не требует контекст. Он знает обо мне уже целый месяц, а о другом клоне по меньшей мере полгода. Видимо, я пожал плечами, ему не до нас. Несмотря на то, что клонирование еще не сильно развито, из-за чего наша генетическая структура нарушена. Нам нужна помощь, я устал ждать.